Глава 23. Элла. Я ни черта в этой жизни не успеваю. Рефераты. Две курсовые на носу. Мама с вечной работой и усталостью в глазах. А теперь еще и студсовет, который жрет почти все свободное время. Спасибо, жизнь. Скоро куплю себе путевку в дурку. Хотя бы отдохну. Я буквально вылетаю из главного корпуса универа, спотыкаясь о собственные ноги, и тут же пилик. Сообщение в общем чате студсовета. Серебрянская, сори, но мы уехали без тебя. Там водитель нервный попался. Ждем уже на месте. Сори? Серьезно, мать вашу? На несколько секунд закрываю глаза, стискивая зубы. Просто дайте мне минуту, чтобы не взорваться. Глубокий вдох, медленный выдох. Я целый день бегаю, как ужаленная в задницу. Этим грёбаным конкурсом красоты занималась, собирала заявки, общалась с этими гламурными курицами, которые все короны надели заранее. Вчера носилась по аудиториям, собирая деньги на благотворительность. И что я получила? Одна, чертова, минута, опоздания. И меня просто кинули. Пыхчу от злости и обиды. Резко разворачиваюсь, направляясь к воротам. Но не прохожу я и 5 метров по парковке, как, конечно же, черная, как само проклятие БМВ, подруливает прямо передо мной. Блокирует дорогу. Окно медленно опускается. Я уже заранее знаю, кто это. Чернов. У меня ощущение, что меня преследует черная полоса. Или я была палачом в прошлой жизни. Это какая-то персональная карма? Из окна показывается лицо. Нахальная ухмылка, бровь выгнута. Самодовольство так и сочится. «Скучала по мне, Серебрянская?» Протягивает Макс. «Что он курит, скажите мне на милость? И где это достать, чтобы от жизни так торкало?» Я холодно отрезаю. «Не в этой жизни!» Чернов хмыкает. Протягивается вперед, щелкает замком и открывает дверь со стороны пассажира. «Прыгай, а то опоздаем!» Я неловко топчусь на месте. «Поехать с Черновым?» «Отвратительная идея. Я лучше своим ходом». Он фыркает, даже не потрудившись на меня посмотреть. «Каким еще своим? На автобусе? Пока доедешь, все уже по домам разойдутся». Я скреплю зубами. «Он прав. Бесит, как он прав. Отвратительно быть в ситуации, где единственный логичный выход — сесть к нему в машину. И да». Я это делаю. Сажусь. Резко, без слов. Хлопаю дверью с излишним энтузиазмом, но он, конечно, не реагирует. Пристегиваюсь, глядя строго перед собой. И Макс трогается с места. Несколько дней я этого гаденыша не видела. И, честно сказать, ничего не потеряла. Все такой же наглый, самодовольный, бесцеремонный гад. Как будто весь мир крутится вокруг него. «Можешь не благодарить», — лениво кидает, не отрывая взгляда от дороги. Я закатываю глаза и едко отзываюсь. И не собиралась. А он в ответ только усмехается. «Сволочь!» «Ну, и как твой новый парень?» Вдруг спрашивает, будто между делом. Будто ему не плевать с высокой горы на все, что касается меня. Я бросаю на него хмурый взгляд и ворчу. «У меня нет парня». Макс ухмыляется. Хмыкает так, что хочется вышвырнуть его из собственного автомобиля. «А как же тот мальчик-одуванчик?» «Мальчик-одуванчик? Это он про Егора?» «В целом с Егором все отлично». Мы после нашей прогулки переписываемся. Он всегда мне желает доброго утра и спокойной ночи. Возможно, на выходных пойдем гулять. Но как бы там ни было, это Чернова не касается. Егор нормальный. Резко выпаливаю. Прекрати его оскорблять. Макс криво усмехается. Ни в коем случае. Так, банальный интерес. Так что, сдулся твой герой? Банальный интерес? Тогда почему это звучит, как допрос с пристрастием? Я складываю руки на груди, будто создаю невидимый щит. Голос намеренно спокойный, но с колючками. Я понимаю, что тебе сложно в это поверить, Чернов, но иногда люди могут долго общаться, прежде чем у них что-нибудь завяжется. Кретин на это снисходительно фыркает. Ты так наивна, Серебрянская. Но суть я понял. Скука смертная. А чего ходить вокруг да около? Я предпочитаю сразу переходить к действиям. Брать нахрапом, если точнее. Да уж, я заметила. Язвлю, вскидывая подбородок. И тут кривая ухмылка. Его глаза вспыхивают, и в них появляется этот дьявольский вызов. Игривый, опасный. Вспоминала, да? Развязно подмигивает. И я, черт побери, краснею. Вспыхиваю точно спичка. Тело предает меня быстрее, чем я успеваю включить мозг. Макс, разумеется, замечает. Он живет на таких реакциях. Питается ими, точно вампир. А потом его рука. Неожиданно, медленно, без разрешения, ложится мне на ногу. Я вздрагиваю. Слишком близко. Слишком жарко. Слишком интимно. Он медленно ведет ладонью вверх. Пальцы скользят по бедру сквозь тонкую ткань штанов. Я вжимаюсь в сиденье. Дыхание сбивается, а сердце в груди так волнительно колотится, будто хочет вырваться наружу. «Убери!» — цежу сквозь зубы. Внутри пожар, снаружи — лед. Макс сжимает мою ногу, только немного, чтобы подразнить, добавить перчинку. «Макс!» Уже почти срываюсь, и тут он резко отдергивает руку. Как будто ничего и не было. А затем поворачивается ко мне с победной улыбкой. «Я всего лишь погладил твою ножку, Серебрянская, а ты чуть в кому не впала». Наклоняется ближе. Голос понижается почти до шепота. Хотя, надо сказать, румянец тебе к лицу. «Гори ты в аду, Чернов!»